Наставления архимандрита Кирилла, записанные по памяти. Кроме Святого Духа искать больше нечего, кроме Христа другого пути нет, кроме Пресвятой Троицы спасаться больше негде. Для мирской жизни нужно приобретать мирские знания, для духовной жизни нужно стяжать духовное разумение. Земные знания приобретаются волей и усидчивостью, а духовное разумение стяжается упорством и самоотречением. Мирские знания укрепляют эгоизм, а духовное разумение приводит к спасению от одержимости эгоизмом. До тех пор, пока все, что мы не делаем, увеличивает наш эгоизм, мы увеличиваем наши скорби. Когда все наши действия и поступки направлены к уменьшению эгоизма и обретению благодати, мы увеличиваем нашу свободу от скорбей. Вся жизнь становится духовной практикой, когда ни одна минута не тратится впустую. Пока мы считаем себя ограниченными нашим телом, мы связаны по рукам и ногам разочарованием и смертью. Когда мы обретаем себя во Святом Духе, мы становимся тем, чем должны быть, бессмертным духом человеческим, не имеющим ни границ, ни разочарований. Есть церковь внешняя и есть церковь внутренняя. Внешняя церковь — это те, чьи умы обращены к постижению и усвоению церковных установлений и чинопоследований. Внутренняя церковь — это те, чьи сердца стремятся к постижению истины во Христе Иисусе, это царство божественной любви и святости во Святом Духе. Если мы привязаны к этой жизни, мы не христиане. Все свои поступки соразмеряй с высотой своей цели. Чем выше и духовнее твоя цель, тем больше помощь Божия и тем спасительнее твои действия. Бог каждой душе дает выбор. Злые идут к своему концу, малодушные — к скорбям, а святые — к вечности. Что такое спасение? Когда мы не теряем благодать ни в жизни, ни в смерти. Монах, не гонись за чинами и почестями, стань святым, этого ждут от тебя Бог, церковь и страна. Евангельскую истину можно постичь умом, но если твои поступки будут противоречить заповедям Евангелия, ты потеряешь спасение. Если научишься бдительно хранить малую благодать вниманием и доброй совестью, то дурные страсти не смогут преградить тебе путь к великой благодати Царства Небесного. Когда свой самый ничтожный грех будешь видеть как личное предательство Христа, покаяние никогда не отступит от тебя. Беда в том, что люди больше любят мир, в котором счастья нет, чем Бога, который поистине есть вечное счастье. Для того, чтобы мир не обманул его, монах отрекается от мира, зная, что это не истинная жизнь. Истинная жизнь пребывает лишь в едином Боге. Чем мир обманывает душу? Тем, что прекращается внезапно, лживо обещая ей долгие наслаждения мимолетной жизнью. Признак души, вступившей на путь спасения — отсутствие чревоугодия. Признак души, стяжавшей благодать — отсутствие гневливости. Признак души, утвердившейся во Христе — отсутствие малейших прегрешений.